Глава третья. Бывшую детскую сейчас временно занимали постовые 15-й ВАТ. Старшая поста ефрейтор Сапожкова содержала помещение в образцовом порядке, считая это щепетильнейшим вопросом чести для советских бойцов за границей. Ни одна из подробностей хозяйской обстановки не была тронута с места. Только над койками повисли автоматы, да на стене ефрейтор прикрепил портрет Ленина. А в углу аккуратно воздвигалась пирамидка гимнастических гирь, с которыми каждое утро упражнялась эта юная атлетка. Пан Барковский был доволен тем, что в его доме живут военные. Ночи в С были неспокойны. Беспорядочная стрельба вдруг возникала на улицах, страшный стук сотрясал ворота, дрожащими руками колбасный король приоткрывал их. В щели показывались ствол винчестера и субтильное лицо с чаплинскими усиками. Баритон, полный угрозы и алкоголя, объявлял: «Мы летучий отряд народовых сил, сбройных из армии Краевой. Вот расписка в получении от пана Барковского 5000 злотых. Прошу крупными купюрами, чтобы не задерживаться счетом. Торопимся». Наутро миллионер плакался нам: «В сущности, я вношу два налога. Один официальный правительству в Люблине, другой негласный правительству в Лондоне. Полный балаган, проше пана». В те времена небольшая банда, именовавшая себя дивизией армии Краевой, кочевала в лесах вокруг Мензычица и Бялой Подляской, этой мекки аковцев. Выстрелы из-за угла и ночные шантажи составляли военную тактику этой дивизии. При случае бандиты не отказывались от того, чтобы подколоть какого-нибудь профсоюзного активиста или демократически настроенного ксенза. О каждой такой специальной акции они в торжественных выражениях сообщали по тайному радиопередатчику в Лондон. Иногда перед тем, как ложиться спать, мы с майором Д. совершали мационы ради ночную прогулку по улицам С. Мы шествовали сквозь мрак нерусского города, обсуждая полученный на фронте номер московской литературной газеты. Голоса наши громко звучали в пустынных улицах. Рецензия на областной альманах, вышедший в Тамбове, возбуждала спор между нами, мы горячились, перебивая друг друга и размахивая руками, в которых на всякий случай были зажаты пистолеты. Ветер свистлый свистел в руинах. Где-то в трущобах Пулавской улицы трещала стрельба. Смутные тени скользили в подворотнях. Солдаты польской комендатуры гнались за диверсантами. Приятно освеженные литературной дискуссией, мы возвращались домой. На фронте тогда было затишье. Уже несколько месяцев он неподвижно стоял на Висле. Помпезно был отпразднован ежегодный день артиллериста. Казалось, вся энергия фронта ушла на подготовку выставки армейских художников в деревянных бараках Минска-Мазовецкого. Некоторые афорты и акварели сделали бы честь любой европейской галереи. Усилия эти не пропали даром. Немцы начали склоняться к мысли, что русские перешли к позиционной войне, уверившись в неприступности немецкой обороны. Маршал Георгий Жуков, командующий фронтом, подкреплял это убеждение противника искусными приемами дезинформации. Одновременно со свойственной ему беспощадной обстоятельностью он готовил свой страшный январский удар. Ложные передвижения наших частей, намеренно плохо скрытые, вконец запутали гитлеровскую разведку. Тем временем развернулась, наконец, зима. Она ударила крепко, почти по-русски. Висла покрылась прочным льдом, снега завалили два маленьких плацдарма, два пятачка за Вислой, вырванные нами в гуще немецкой обороны. На одном из них, возле Пулавы, слепой январской ночью вдруг появился Фабьюш. Вместе с двумя русскими летчиками он бежал из лагеря смерти. Двигаясь ночами, они прошли через Бранденбург. Им удалось проползти сквозь линию фронта. Увидев бледное лицо Фабьюша, услышав негладкую его речь, разведчики наши сочли его психом. Возможно, что мучения, которые молодой поляк перенес в фашистских застенках, несколько затемнили его разум. Фабьюша направили в деревню Зе, где стояли тогда части 2-й польской армии. Здесь нашелся у него знакомый, Еже Звалинский, полковой ксенс, молодой жизнерадостный парень, в прошлом правый хавбек футбольной команды «Полония», и к тому же родной брат Зоси Звалинской, о которой ходили слухи, что она нареченная Фабьюша. Еже уложили приятеля на свои койки. Однако через час он поднял его, сообщив с многочисленными извинениями, что их часть получила приказ двинуться вперед. Это было 13 января 1945 года. Фабьюш тотчас заявил о своем желании вступить в армию. Но врачи, созванные Звалинским, нашли Фабьюша слишком слабым для этого. Сошлись на том, что он отдохнет несколько дней в отцовском доме. «Ты догонишь нас по дороге в Берлин», — сказал жизнерадостный ксенц. Фабьюшу выправили документы и усадили его в кузов ЗИСа, который вез старые автопокрышки в тыл на восток. Техник-лейтенант из жалости к больному юноше уступил ему место в кабине. К концу дня ЗИС докарабкался до Калушина. Здесь Фабьюшу пришлось выйти, машина дальше не шла. Юноша стал на краю Варшавского шоссе. Движение было большое, однако все на запад, на фронт. Простояв с полчаса и порядком продрогнув, Фабьюш зашел в караулку дорожной комендатуры. Дежурный старшина, молодой парень, с лукавым и озабоченным лицом, решительно покачал головой. «Сконт плетешься!» — пробормотал он на фантастической смеси русского и польского, и, глянув на документы Фабьюша, прибавил. «На эс не бензомашин. Сам видишь, в шиску на вислу». И он засмеялся счастливым смехом. Фабьюш двинулся пешком. В конце концов, до эс не более 30 километров. И не может быть, чтобы по дороге не случилось попутной машины. Такое бойкое шоссе. Фабьюш чувствовал себя довольно бодро. Им овладел припадок того странного возбуждения, когда иногда приходит посреди большой усталости и является одним из выражений ее. Без конца воображал он, как он войдет в родной дом, навстречу идет отец, привычная деликатная улыбка и тем учтивым тоном, который не изменяет папочке даже в разговоре с попрошайками. «Я приношу пану путнику свои наиглубочайшие извинения, однако я ничего не могу». Но, не закончив, вскрикнет. «Дева Пресвятая, царица польская, это Фабьюш!» И на крик этот сбегутся все, и мамуся, и Ирена, и этот мальчуган Ричард, доктор Ян, тетя Казимира. Батраки с бойни, смех, слезы, горячая ванна с сосновыми шариками, бессвязные счастливые речи, чистое белье, молебен, заливной поросенок, сладостный сон в тепле родного дома. Услаждая себя такими мечтами, Фабьюш шагал, наклонив лохматую голову против ветра. Ветер был какой-то несуразный, то бросался в лицо, то в спину, то в бок. Так или иначе, не оставлял в покое. По сторонам в поле кувыркались снежные смерчи. Фабьюш боялся, что если он остановится, то замерзнет. И он шел, не останавливаясь. Ноги холодны и тверды, как лед, а голова пылала. Тут случилась неприятность. Развалились ботинки, которые вчера под Пулавой подарил Фабьюшу какой-то сердобольный русский солдат. Начало здорово припекать подошвы. Но Фабьюш не терял бодрости. Все же он шагает по родной земле. И все вокруг, и ветер, мерзлый снег под ногами, и синий темнеющий воздух, и толстые вороны под низким небом. Все это Польша, своя, свободная. Спустилась ночь. Машин на шоссе стало еще больше, иногда вспыхивали фары, и на секунду становились видны режущий блеск ледяной дороги и суматоха снежинок. Машины шли в два, а то и в три ряда. Они шли плотными колоннами. И все туда, на запад. Фабиуш свернул за обочину и шел по щиколотку в снегу. Иногда он падал, потом поднимался и шел опять на С, на восток. Слышны были голоса солдат из-под брезентовых навесов, гудки сигналов, рев моторов, похожий на нетерпеливое ржание коней. Если бы Фабиуш не был сейчас таким усталым, почти безумным от усталости, он задумался бы над тем, что означает этот могучий ночной поток, и, может быть, пылкость натуры увлекла бы и его на запад. Но воспаленная голова ни о чем сейчас не могла думать, кроме одного — не останавливаться. Остановка — это смерть. И он шел. Кровь сочилась из разбитых ступней и тут же затвердевала красными льдинками, они больно стягивали кожу. Иногда ему казалось, что он идет уже много дней по этому длинному снегу вдоль бесконечных жарких фыркающих машин. А то вдруг ему казалось, что он только что вышел, и что у него еще много сил, и ему нисколько не больно. И в этот момент он замечал, что он не идет, а лежит, сладко разметавшись на снежном пуховике. И он поднимался и шел дальше. Вдруг он пугался. Ему казалось, что идет не он, а идут только машины навстречу, а он стоит на месте. Он долго тщательно вглядывался в свои ноги и, наконец, убеждался, что они движутся. Он просто не ощущал их движения. Все же, не веря себе, он оглядывался назад и видел следы, свежие следы, которые он оставлял на снегу. Он успокаивался и шел дальше, на восток, домой.